Глава 18. Остальное время почти молчали. Каждый что-то листал в своем смартфоне. Скуки ради. Я даже была рада, когда, наконец, объявили посадку на рейс и что его не отложили, как это часто бывает с самолетами. Салон так себе. Эконом, что ли? Не удержалась и скривилась на входе. «Что такое, Ангелина Павловна?» Заметил мою реакцию Марат, который складывал свое пальто, чтобы уложить его на верхнюю полку. «Не привыкли к чартерным рейсам?» «Я думала, руководство все же летает другим классом», ответила я, усаживаясь к окну. «На самом деле это случайность», — сел он рядом. «Обычно нас отправляют бизнес-классом, но сейчас выбора не было. Поэтому придется нам с вами потерпеть». Марат откинулся на спинку сиденья, пристегнулся заранее и закрыл глаза. Больше за время перелета он их не открывал. Я тоже пристегнулась. Стюардесса провела инструктаж, и самолет пришел в движение. Разогнался, оторвался от земли. Я смотрела в окно, пока облака не скрыли город, потом тоже от раннего подъема стала засыпать. «Пора просыпаться». Кто-то коснулся моего лица и дернул за нос. Резко села. Какое-то время сонно хлопала глазами, ничего не понимая. «Как спалось на моем плече?» — спросил с усмешкой Марат. «Между прочим, вы мне помяли рубашку». «Ой!» Растерялась я. «Извините». Действительно, щека ныла, словно я оперлась ей обо что-то и так пролежала не меньше часа. И рубашка Марата в самом деле смялась на плече. «Уже поздно извиняться», — ответил он, доставая обратно свое пальто. «Придется мне сегодня по офису весь день ходить так. В следующий раз используйте для сна подушку, а не меня». Мы забрали багаж и поймали такси у выхода из аэропорта. Искать местные номера таксопарков и ждать машину у нас времени не было, поэтому пришлось довольствоваться тем, что предлагали местные таксисты. Впрочем, даже Рено Логан домчал нас довольно быстро до отеля, куда нам предстояло въехать. «Извините, ваша бронь была снята», — сказал администратор отеля нам. «Номер забрали». «Как снята?» — нахмурился Марат. «Посмотрите еще раз. Тут во всей округе больше нет свободных номеров». Мы находились не в самом центре города. Здесь с гостиницами в самом деле беда. «Так правильно, сейчас сезон для туристов», — ответила девушка. «И Новый год приближается». «Черт!» — тихо выругался Марат. «А кто снял бронь?» «Не оплачена сумма брони», — ответила администратор Дарья. Так было указано у нее на бейджи. «Деньги не внесли, бронь автоматически снялась». Он вздохнул. Допустил ошибку тот, кто бронировал нам номера. Но если Марат сейчас позвонит и наорет на него, проблема от этого не решится сама собой. «А свободные номера еще имеются?» — спросил мой начальник. «Одиночных, к сожалению, не имеется», — покачала Дарья головой. «Но могу предложить вам апартаменты. Там три комнаты. Две спальни, гостиная, кухня и санузел. Будет стоить дороже, но зато он пока свободен. Нужно только подождать, когда персонал нашего отеля произведет там уборку. Оттуда только-только выехали постояльцы». «Мы его берем», — тут же сказал Марат. «Комнаты отдельные же, не смежные?» «Отдельные». «Тогда оформляйте. Ангелина, паспорт». Протянул он руку ко мне. «Я не хочу с ним жить в одном номере. Что за подстава судьбы?» «Чего тормозим?» — спросил уставший после долгого перелета Марат. «Хочешь поискать себе другой свободный номер в сезон горнолыжки?» «Нет», — ответила я и достала свой паспорт. «Я тут вообще не ориентируюсь, чтобы искать в таких условиях другой отель, в котором еще не факт, что будут номера». Марат отдал наши паспорта Дарье, она довольно быстро оформила нас и выдала ключи. Два комплекта. Но, слава богу, хоть за ручку с ним не придется ходить или ждать под дверью, если нам вдруг понадобится разминуться. После оформления поднялись на 5-й этаж и оставили там свои чемоданы. В комнатах вовсю шла уборка. «Да уж», — хмыкнул Марат. «Придется обойтись без душа и ехать в офис прямо так». «Ужасно!» — вырвалось у меня. Усталость брала свое. Глаза просто скоро закроются, да еще и в душе освежиться не получается после такой дальней дороги. Печально. «Согласен, но выбора нет», — ответил Марат. «Единственное, чем могу утешить нас обоих, хороший бизнес-ланч в одном очень хорошем ресторане, а потом в офис». В животе тут же заурчало. «В самолете мы ели давно». Да и я скорее не поела, а перекусила. А сейчас мне просто казалось, что я наплюю на все правила приличия и на то, что леди много не едят. И спрошу у официантов, нет ли у них тушки целого слона.